Вы, кажись, у Флёр ничего совсем не выходит. Подхожу к ней и протягиваю один из клинков. Все, ради прекрасной леди, галантный поклон. Спасибо, окраснеет Мила. Трибуны беснуются. Мда, прошли уже те времена, когда я не любил внимания толпы. Сейчас тоже не люблю, но в данном конкретном случае, можно. Меня попытались целомудренно поцеловать в щечку, но я успел подставить губы, заставив девушку еще сильнее порозоветь. Мда, кажется, здешнее общество не ушло так далеко по пути разврата, как Магловское. Впрочем, не сказал бы, что мне это не нравится. Лучше так, чем культ секса. Пусть я ничего и не имею против плотских отношений, но занимать половину своей жизни трахом – бред. Наверное, я какой-то неправильный, ГМА, это воспитание Кощея наложилось еще и на мою личность. Ну, все равно мне и так вполне хорошо. Победитель – Алан Кощей. Второе место – Флёр Делакур. Что примечательно, никто так и не засвистел, выражая свое отношение к такой победе. Ну да, она же девушка, ей можно. Третье место – Гарри Поттер. В этот момент Горыныч дыхнул на этого самого Гарри Поттера струей пламени, превратив его в красиво летящий и орущий метеорит. В последний момент я смог его подхватить в прыжке, потушив невербальным аквайрукта с руки. Поттер не отключился и смог даже помахать обожженной рукой зрителям, так что ставить на последнее место его не стали. Крам и Седрик скооперировались, достав мечи одновременно, но в последний момент Горыныч вдруг дыхнул фиолетово-зеленым туманом на арену, а в следующий момент я едва успел среагировать, накрыв всех рядом стоящих щитом. Воздух вспыхнул. Всего секунд 10, но какие 10 секунд? Земля оплавлена, вокруг дым и марево, жуткий жар, благо еще, моя кофта вполне себе спасает от него. Акрам с Седриком скооперировались и создали совместный щит. Все живы-здоровы, а Горыныч собирается повторить. Поттер, дай метлу, живо, ору я. К счастью, Горольд вопросов задавать не стал, передав мне подпаленное летающее средство. Крам, ловите, что есть силы, ору я и выбрасываю метелку болгарину, отправляя вместе с ней телекинетический импульс. Крам поймал, сразу же вскочив и не бросил Седрика, схватив того за шкирку и посадив сзади себя. Ушел от пламени он в последний момент. Нас опять накрыло моим щитом, а под него легли еще и чары Флёр, которая начала медленно пятиться. Мы двинулись следом. Поттер хромал, но умудрялся не только идти, но и вливать силы в нашу защиту, понимая, что сам ничего такого не поставит. Когда пламя спало, я выкрикнул бежать, и мы все рванули к выходу. Сам я еще и Поттеру помогал, благо что физической формой обладал хорошей, а избранный весом не отличался. «Алан, спасибо», — подошел к нам болгарин после окончания, протягивая потерую его метлу. «Очень помог, да все нормально, рад, что со всеми все в порядке». Интервью. О, я думал, что этого момента не настанет, однако сразу после второго тура приперлась Скитер. Очень экстравагантная дамочка, хотя красиво, не спорю. Только образ у нее агрессивный, милой ее не назовешь, вообще, не мой тип. Вот смыть бы с нее всю краску, выпрямить волосы, вместо этой желтой ядовито-зеленой курточки с мехом надеть рубашку или блузку, удлинить и расширить юбку, снять с каблуков, боюсь, многие женщины меня бы убили, но мне нравится гораздо более скромный и тихий вариант, а не этот яркий и вызывающий ураган. Хотя что-то меня опять не в ту степь понесло. Вообще, я так понимаю, все дело в раннем начале турнира. Еще сентябрь, а уже два тура прошли. А Дамблдор явно старался не допустить Скитер к нам, но куда ему против этой акулы, уверен, она была на обоих испытаниях, так что сейчас у меня будут проблемы с ее вопросами. Главное, не дать ей меня обосрать. Да, можно, конечно, намекнуть на ее анимагию, однако это будет означать мое противопоставление себя ей. Этот козырь стоит использовать только если я захочу взять ее под свой контроль полностью, однако в таком случае надо придумать еще что-то кроме этого компромата. Как бы ни была крепка ниточка, ее все равно можно порвать, пока она одна. А вот канат порвать очень тяжело. Тем временем Скитер уже начала забалтывать нас, как только мы сделали общее фото. Здравствуйте, я, Рита Скитер, корреспондент ежедневного пророка. Ну, вам это, конечно, известно. Это о вас мы ничего не знаем. Какие причуды кроются за этими розовыми щечками? Она погладила Флёр по щекам. Какие тайны прячутся за этими мускулами? Обошла она по кругу Крама. Что за пламя нашло отражение в этих глазах? Нагнулась она ко мне. Неужели смелость скрывается под этой шевелюрой? потрепала по голове Седрика. В общем, чем наши чемпионы дышат, эту фразу она произнесла с особым смаком. Мне все интересно о вас знать, а уж моим читателям, тем более. Ну, кто будет первым? Начнем с младшего. Схватив Поттера под локоть, она потащила его в подсобку. Подозрительная тетка, поделился своими мыслями Седрик. Читал я пару ее статей, даже не пару. Она в каждом выпуске пророка отмечается, а когда находит что-то интересное, то вообще всю первую страницу занимает. Думаю, стоит просто отвечать нечто такое, что будет интересно публиковать. Тогда у нее не будет необходимости добавлять что-то от себя, пояснил Крам, которому уже не в первый общаться с репортерами. Согласен, буркнул я. Флёр промолчала. Когда парочка вернулась, Скитер была несколько пришибленная, а Поттер лучился довольством. Он же не вот придурок, тупой малолетний имбецил. Алан, прошу, несколько натянуто улыбнулась женщина. Конечно, чуть кланяюсь. Мисс Скитер, вы с Гарольдом, случайно, говорили не о насекомых? Заметив, как она дернулась, я продолжил. Чтобы вам не сказал этот малолетний идиот, можете его не слушать. У меня есть рычаги влияния на него. Просто не стоит писать о нем совсем уж неприятные вещи, в остальном, не стесняйтесь. Да, блондинка на секунду задумалась, после чего улыбнулась. Хорошо, итак, начнем. Судя по известной мне информации, вы переведенный студент из Руси, так, не совсем. Я уже имею диплом ЦАР, так что в Хогвартс я поступил, чтобы изучать европейскую магию. Европейскую, разве она не одна везде, удивилась Скитер. Нет, конечно, ваши заклинания не станут, к примеру, действовать в Японии, а наши, в Америке. Одна везде только чистая магия, когда энергией и действием управляют с помощью воли и воображения. Вы еще это называете бесполочковой невербальной. Как интересно. А что вы можете рассказать о своих предках? Этот вопрос интересует очень многих из тех, с кем я разговаривала до этого. Предках, я засмеялся. Знаете, Рита, если кто-то по моему второму имени не понял, что у меня за предки, то я последний, кто будет прояснять этот момент. Вы дважды помогали Флёр Делакур, чему свидетелем я стала лично. И на втором испытании защитили от пламени дракона двух участников, а другим двум едва ли не жизнь спасли. Вы можете это прокомментировать? Ну, я думаю, любой на моем месте помог бы столь очаровательной девушке. Что же касается остального, то я на тот момент уже занял первое место, так что если уж у меня имелась возможность помочь, то почему бы и нет? Вот как, то есть если бы вы еще не были бы победителем, то я бы все равно помог, но только если бы у них не было бы никаких шансов справиться самим, а в той ситуации что Крам, что Дикгари вполне были способны отразить пламя. Рядом с Поттером была расщелина, куда он, как обладающий неплохой реакцией ловец, должен был успеть забиться, а Флёр сумела поставить свой щит внутри моего, так что не думаю, что ей что-то угрожало. Скорее уж я решил покрасоваться, хе-хе, любите театральность, когда она не мешает делу, да очень. Скажите, а что бы сказали ваши родители, узнав, что вы принимаете участие в турнире? Так они меня сюда и послали, обезоруживающе улыбаюсь. А почему ранее Русь не участвовала в Тремудром турнире? Ведь было множество предложений. Невинно захлопала глазками Скитер. По той же причине, по которой я приехал сюда, изучать вашу магию. Ни разу турнир не проводили на границе с нашим магическим пространством и на подобные наши просьбы отвечали отказом. Глаза Скитер загорелись сенсацией. Ну а я и не против. Давайте, Рита, обложите их всех большими вонючими кучами. А откуда у вас такой цвет волос? Это наследственное, или вы краситесь? Это самые популярные вопросы от наших читательниц с момента, когда ваша фотография впервые была опубликована. Приятно, черт возьми, это природный цвет, но не наследственный. У моего отца волосы чисто серебряные, а у матери абсолютно черные. Никто ни разу не видел вашу палочку. Я ей не пользуюсь. Мне не требуется концентраторов для магии. Ух ты, это очень здорово. Ходят слухи, что вы были очень злы, когда вас отправили на Слизерин. Неправда. Слизерин ничуть не хуже других факультетов. Да и мне с моими-то родственниками это не важно. В общем, я ничуть не жалею о поступлении на Слизерин. Конечно, а, отделались. Выдохнул Поттер. Еще нет, буркнул я, дождавшись, когда будем одни. Скажи, придурок, о чем ты думал, когда шантажировал ее анимагией? Что, ты? Да, я знаю. А еще я умею думать. А вот ты, видимо, нет. Рита, не маленькая девочка. У нее куча связей и она умеет выходить из таких ситуаций, где многие сложили бы головы. Ты бы, дурак, был бы таким дерьмом в скором времени заброшен, что я даже выразить это словами не могу. Не неси чушь. Она теперь будет делать то, не будет. Чтобы контролировать человека шантажом, нужно обложить его со всех сторон. А ты знаешь только одну деталь, пусть и важную. Мы не в сказке и не в магловском мультфильме. Уже через пару недель твой дебильный поступок вышел бы тебе боком, а заодно и мне, раз уж на то пошло. Так, значит, да, отлично. Не указывай мне, что делать. Я сам буду решать. Хочешь поиграть во взрослые игры? Хорошо, тогда давай так. А, ты продолжаешь свою интрижку со Скитер, а один аноним, болеющий за дело добра и света, напишет Дамблдору записочку о том, что некий Гарри Поттер сильно изменился за короткий срок, а заодно и о сути этих изменений, хочешь, а? Я увидел шок на лице парня, удовлетворенно кивнув. Это тебе пример небольшой интрижки. Ты уже столько проколов допустил, что не догадался бы только идиот. Ну, из тех, кто задумывался. А хочешь, я усложню интригу? Смотри, там на подоконнике сидит прелюбопытнейший жук, а за углом нас подслушивает еще кто-то. В подтверждение моих слов за поворотом раздались шаги убегающего человека, а Поттер стал белее мела. О, не волнуйся, это была Анна, а она будет молчать, если я попрошу. Смекаешь, вот тебе пример, как надо реально действовать шантажом. А ты что там заявил ей, а? Небось дурость какую, что я предпочел бы увидеть статью, описывающую меня в самом выгодном свете, а за мелкие дополнения буду еще и доплачивать, убито пробормотал Поттер. Подожди, а ты откуда знаешь, кто я? Ты сам такой же, да, ты действительно думаешь, что единственный и неповторимый? Иронично интересуюсь, я уже копался в мозгах таких, как ты. Что касается твоей топорной попытки запугать Скитер, то ты, мягко говоря, идиот. Мало того, что она не потерпит над собой жесткого контроля и предпочитает свободу, так ты еще и дыр оставил. Я уже сейчас вижу два варианта, как она может прикрыть свою слабость с анимагией, а заодно один вариант, как сильно нагадить тебе, не вызвав даже мелких подозрений в свой адрес. Уж поверь, возможности у нее есть, как и мозги, чтобы их применить. Я буду думать, прежде чем делать. Молодец. Пошли, скоро обед, так что не думаю, что есть смысл идти в гостиные. Ага, жук, про которого Поттер забыл, а я не стал напоминать, уже стал взлетать, когда я показал ему на Поттера, а потом кулак. Зависнув на секунду, насекомое описало круг и вылетело в окно. Блин, Поттер придурок. Теперь я лишился возможности оказать давление на Скитер с этой стороны. Уверен, уже через неделю в архивах министерства гарантированно появится ее регистрация, как анимага. Хреново, но не смертельно. Эх, дед, скорее бы ты уже возродился. Пора это болото расшевелить. Может, стоило сказать Скитера дедушке? Хотя зачем? Потом все равно раскопает. Профессор, не могли бы вы мне помочь с одним вопросом? Подошел я к Грюму, после того, как он закончил урок. Конечно, мистер Кощей, пошли, сказал он своим каркающим хриплым голосом. Профессор, есть мнение, что старая кровь уже не подходит для проекта, хмыкнул я. Барти не подвел, тут же выхватив палочку. Да успокойтесь вы, тут, если вы не заметили, нет Дамблдора и всего Ордена Феникса вместе взятых. Говоришь, Поттер не подходит, 50 на 50, но эффект уже будет слабее и это гарантировано. Спасибо за информацию, я буду за тобой следить, каркнул Грюм напоследок, поняв, что больше я говорить ничего не намерен. Я и не сомневался, мистер Крауч, профессор дернулся, а я вышел. Гы, еще бы ты попробовал меня атаковать здесь, в Хогвартсе, тогда всему вашему плану конец. Зато теперь на случай неприятных неожиданностей у вас будет еще какая-нибудь кровь, благо ритуал это позволяет. Он в библиотеке был, в запретной секции, конечно, но у меня имеется от Дамблдора пропуск, благо что дед даже спрашивать не стал, зачем мне. На следующий день уже выпустили огромную статью обо всех чемпионах на трех газетных листах. Оперативно работают, да, очень оперативно. Переговариваясь, школьники поглощали пищу, когда в большой зал влетели совы. Я уже успел поесть в темпе вальса. Не люблю, когда над моей тарелкой кто-то просто руку проносит, а уж совы жесть одним словом. Вот накапает птичка в кашу или перышко уронит или мышку недоеденную, или жучка в общем, нафиг. Пока птицы спускались, Я быстро встал из-за стола и пошел на выход. Замечаю, что точно так же делают и приезжие чемпионы. «Алан, ты куда?» – окликнула меня Анна. «Народ, помните вчерашнее интервью? Я лучше пойду, пока ажиотаж не спадет. Вы тут оставайтесь, доедайте». «Хорошо», – откликнулся Геральт. «А, народ, не путаем Геральда с Гарольдом, с аппетитом хрустя печеньем». «А Гарольд?» – повернулся к нам Александр. «У меня мозги, конечно, есть, но не буду же я ими думать за него все время, а, да и отвлечь тут всех кто-то должен. Ладно, давайте». Выбежав из большого зала, я решил пойти прогуляться. Сегодня была суббота, уроков не было, а я, проведя тут уже месяц, ни разу не был в запретном лесу. Интерлюдия. Аластер Грюм, экс-мракоборец, оппозиционер министерству и ваш новый учитель защиты от темных сил. Не пользуясь заклинаниями, он писал на доске рукой. «Я пришел сюда по просьбе Дамблдора, остальное вам знать не обязательно. Вопросы есть, я верю в практический подход, но сначала, кто из вас скажет мне, сколько существует непростительных заклятий?» «Три, сэр», — ответила с места Гринджер. «Почему их так называют?» «Потому что они непростительны. Использовать любое из них, все равно, что купить билет в один конец до Азкабана, верно?» «Министерство считает, вам еще рано изучать эти заклятия, я считаю иначе. Непростительные заклятия в эту тройку входят Империус, Круциатус и Авада Кедавра. Действия соответственно, подчиняющие, пыточные и убивающие. Минусы их применения тоже есть. Обладая сильной волей можно скинуть подчинение и перетерпеть пытку. Круциатус не наносит никаких физических повреждений, только иллюзорные и фантомные. По-настоящему волевой маг может сражаться и двигаться даже под этим заклинанием, хотя известно только о двух таких случаях. Вопросы, а Авада Кедавра, сэр, подняла руку Гринджер. А вы не догадались, мисс Гринджер, среди вас есть тот, на кого это заклятие не подействовало. Истории известно еще 4 таких случая, но до этого момента они считались легендами и сказками. ГМ один такой случай, батя, еще один, Мерлин, третий, это, кажется, Салазар Слизерин, а кто четвертый, вроде бы Фламель, если я ничего не путаю, а последний весьма нелюдим, так что если кому-то и удавалось его порасспрашивать, то вопросы были намного более практическими, нежели подтверждение какой-то там сказки. «Сэр», поднял я руку, «а почему их назвали и считают непростительными? Их действия вам недостаточно?» Оскалился Грюм. «Нет, конечно. Я, к примеру, могу убить человека и вполне себе светлыми заклятиями. Как пример, то, что применяет мадам Помфри в больничном крыле. Способ подчинить мгновенно своей воле у меня тоже есть и безо всяких там империусов. Пытки, если не заботиться о здоровье пытаемого, то Круциатус становится всего лишь одним из множества себе подобных». «Хороший вопрос, мистер Кощей. Непростительными эти заклятия считаются за неотвратимость. Для них не существует преград, кроме собственной воли человека. Ничего, совсем, никакой щит не закроет от Авады Кедавры, никакие артефакты не спасут от Империуса». «Я ответил на ваш вопрос, какой-то Грюм больно спокойный». «Да, сэр, разрешите еще один?» Меня удостоили раздраженного взгляда, но кивнули. «Чем темная магия отличается от светлой? У нас на Руси есть четкое деление, но к Европе оно неприменимо. Здесь в разных странах разные заклятия считаются темными, а четкого определения нет, по-моему, вообще». «Очень хороший вопрос, мистер Кощей, очень хороший», — потер руки Грюм, внутренне явно ликуя. «А они и не отличаются ничем. Темными заклятиями называют запрещенные министерством, и отбирались они по совершенно разным критериям. Доходило до того, что в этот список включали даже заклятия, на которые у большинства магов не хватало сил. Когда-то в него даже попало экспекто патронум. Знаете, что это за заклинание?» Я кивнул. «Чудесно. Правда, патронус был в списке условно запрещенных, но для обычных магов разницы нет. А позже появился еще один деятель, который по разным соображениям из данного списка исключил часть заклинаний, а часть оставил. Как результат, сейчас уже совершенно невозможно понять, почему практически аналогичные чары иногда находятся в этом списке, а иногда и нет. Сэр, и даже непростительные», — влезла Гринджер. «Скажу вам больше, мисс Грейджер, пока я вместе с Краучем не выбил из министра разрешение на применение непростительных, Аврорат нес потери 7-8 к 1, яростно закончил Грюм. Конец интерлюдии. Запретный лес. Сколько я уже лесов повидал необычных. Сумеречный лес, лес смерти, лес грез. Теперь вот запретный. Четверокурсникам здесь гулять можно, но только на опушке. Впрочем, неужто меня сие остановит? Идя между гигантских стволов, я вдруг задумался. Этот лес ведь огромен. По-настоящему огромен. Он занимает сотни квадратных километров. А, народ, участок 20 на 20 будет уже под 400 квадратных километров. Лес же явно больше. И куда девается все это пространство? Сами британцы боятся опасных тварей, которые в этом лесу обитают. Только вот рядом со школой их и нет особо. Так, акромантулов колония. Однако последние поселились тут случайно и недалеко от школы. При этом их сумели найти два второкурсника, а значит и взрослые маги не нашли только случайно. Но акромантулы разумны, а значит не просто так засели так близко к школе. Скорее всего, они просто побоялись идти дальше. Итак, вопрос. Что может испугать здоровенных пауков-монстров, которые считаются намного опаснее тех же оборотней, только еще большие монстры? Хотя, нет, не только. Еще это могут быть какие-то магические поля, аномалии, явления. Может, там вообще розовые пони поставили барьер, который держат силой дружбы телепузики, дабы не дать страшным паукам проникнуть внутрь. Но все равно, мне интересно. Судя по тому, что я узнал в Хогвартской библиотеке, никто, повторяю, никто не заходил в запретный лес дальше, чем на пару десятков километров. Во всяком случае, в ближайшие пару столетий. А те, кто заходил, не возвращались. Вопрос, попереться ли мне туда, ответ отрицательный. Я старший маг, а не архимаг, хотя бы, как тот же Дамблдор или Волан-де-Морт. Вот достигну хотя бы их уровня, тогда и отправлюсь на поиски приключений. ГМ может у бати спросить, хотя нет, не стану его дергать по пустякам. В конце концов это для меня десяток другой лет, что потребуется для развития, много. Ему они покажутся мгновениями. А-а-а, выдохнул я, увидев прекрасную картину на поляне, куда случайно вышел. Множество тонких лиан свисали с ветвей деревьев над поляной, внизу тек кристально чистый чуть светящийся ручей, рядом с которым росла сочная трава, а его берега были выложены небольшими мшистыми булыжниками. В дополнение ко всему это место окутывал легкий сумрак из-за растений наверху. Аккуратно ступая, я подошел к ручью, уставившись в него. Серебряные блики играли на поверхности, одно покрыло благородная лазурь. «И что же ты такое?» – задумчиво пробормотал я, не рискуя пока совать руки, несмотря на всю красоту неизвестного явления. ГМ, ух ты, я рискнул все-таки коснуться воды пальцем, а потом и опустить в нее руку. Приятно обволакивающая влага была прохладной, но не холодной, аккуратно лаская ладони и что-то нашептывая. Поднеся воду к губам, я выпил, а потом еще, еще и еще. Я пил, пил, пил, пока не сказал себе прекратить, пустив волну боли по всему телу, чтобы перестать. Воля плюс один, ядро плюс один. Оповестила меня система. Видимо, это место все-таки не такое уж и опасное. Оно как минимум способно не только брать, но и давать. Сзади меня зашелестела веточка. Единорог. Понял я, обернувшись. Аккуратно пройдя мимо меня, животное опустило морду в ручей и начало аккуратно пить. Что я могу сказать о нем? Рог реально есть. Толстый и мощный, но не слишком длинный. Что-то около 20 сантиметров. Короче, большинства киношных на треть. Грация, это да, этого не отнять. Цвет, белоснежный. Только у самых копыт и рога есть зеленые области. Но вот никакого неимоверного восторга он у меня не вызывал. Сначала вызвал, да, но потом пришла мысль, что этому животному также нужно ходить в туалет, также размножаться, а значит не сильно оно от остальных и отличается. Эх, прикончить бы сейчас, но его защищает европейский кластер. Убью здесь, будет мне проклятие и проблемы. Встав, я подошел к животному, проведя по его спине. На мгновение он замер, но потом продолжил пить, наслаждаясь почесываниями. Да либо легенды чуток приукрасили, либо я теперь стал девушкой-девственницей. Хотя вряд ли, скорее уж тут влияет плотность магического тела. Животинке явно со мною хорошо. Тем временем единорог улегся на землю, подставив моей руке бок. ГМ, единорог должен быть полуразумным животным, а еще гордым, весьма гордым. Боюсь, своей крови, если попросить, он не даст. Я все же не в сказке. Может, попробовать договориться? Он мне кровь, я ему, и что же он попросит взамен? Ладно, сейчас у меня еще нет кредита доверия, да и время заканчивается, надо будет потом еще сюда приходить. Раз уж тут обитает один единорог, то и остальные могут. Следующие дни я вечерами пробирался из замка и шел в это место. Как-то о моих отлучках узнал Снейп, но поймать так и не смог, хотя и пытался. Вообще, с профессором Зелли отношения установились неоднозначные. Я его раздражал, но в то же время был идеалом ученика на его уроках. Не то, чтобы у меня был сильный талант в зельях, но они у меня удавались. А еще были у меня кое-какие идеи, но пока что я держал их при себе. Со слизеринцами было все сложно. Моя персона все еще занимала многие умы, так что я уже устал от навязчивого внимания. Эти люди, ну, кое-кто из них, носом землю рыли, но несколько не там. Проблема в том, что Русь – закрытый анклав, существующий еще со времен княжеской Руси, активно торгующий, часто многих к себе забирающий, но закрытый. На территории же магической России было еще аж два государства. Собственно, Азия, которая так и называлась и в которой не было единой четко выраженной власти, но чье магическое пространство было очень сильно связано с русским, за счет чего они считались единым кластером. Кроме Азии было еще одно государство, которое имело общее название со страной обычных людей, где оно и располагалось. Ныне это была просто Россия. Так вот, Русь вела почти все свои дела через Россию, внешняя политика также была на последней, фактически, все, что делала Русь вовне самостоятельно, так это участвовало в Совете Архимагистров через Кощея. Из-за этого страны часто путали, а кто-то даже и не знал, что государств вообще-то два, а не одно. И вот любопытные слизеринцы ищут, кто же я такой, роют землю, просматривают прошлых и нынешних чиновников России, ищут сильных русских магов, только смотрят за последние два века. Не приходит им в голову, что кто-то может дольше жить. Ну да, архимаги – отдельная каста. Тот же Дамблдор мало с кем общается вне своего круга. У магистров все еще сложнее, они редко предпочитают кого-нибудь кроме себе подобных, а если и выбираются в люди, то не слишком-то афишируют себя. Архимагистры же, Кощей, к примеру, очень общительный, только при его восприятии времени вылезти погулять раз в 5-6 лет, вполне нормально, а немного попутешествовать раз в 20-30, весьма часто. У Цуня и Аулузиса также, кое-кто написал родителям, но те и так проявляли некоторый интерес, ведь я стал одним из чемпионов турнира. Однако кое-кто все-таки нарыл чуток и теперь внимательно приглядывался, а заодно и написал родственникам, которые в свете новой информации чуть изменили свои шевеления с учетом меня. Подумать только, а я ведь еще до конца не верил, но здесь реально были в ходу браки по расчету и улучшение породы. И все эти гады вскоре обо мне будут знать, попытавшись подсунуть своих дочек, у кого есть, естественно. Обо всем этом мне, смеясь, рассказал Девит, заставив Анну покраснеть, когда я чуть покосился на нее. Да, а ведь Анна, точно такая же возможная кандидатка. Как же хорошо, что я в Британии не навечно. Любой шанс, помноженный на бесконечность, является единицей. Рано или поздно меня бы оженили, но я уеду отсюда максимум лет через 5-10. Кстати, ой, черт, а ведь дедушка-то может и подобрать пару сам. Надо будет поговорить, когда возродится. Да, обязательно надо. Хорошо еще, если кто-нибудь вроде Анны будет. Она и внешне ничего, и характер неплохой, но если ту же Гринграсс внешне хорошо, но такие волны презрения и холода, это ненормально для человека. Может, она Биджу, надо проверить. Тьфу, о чем я только думаю. Если и женюсь, то как батя через 1,5-2 тысячелетия, когда нагуляюсь. И уж точно не на британке. Здесь даже нет красивых, а просто симпатичных раз-два и обчелся. И то, половина не здешние. На всю школу только десяток девчонок со всех курсов есть. Гринграсс, Анна, Катибеллу, Гринджер, Чанг, Патил, Кристалл, да еще Спинет, Лавгут и Тонкс, которая выглядит, как хочет. Все, Зетсол, лучше уж в Японии кого найти. Жуть, просто жуть. Алан, подошел ко мне Поттер. Ась, надо поговорить. Ну пойдем, раз надо, хмыкнул я, позволяя себя увлечь в пустой класс. Диадема, ты ее уже нашел? Я и не пытался. А зачем тебе она? Ты издеваешься? А на Волан-де-Морта как давление оказывать? А как быть, если... Я схватил Поттера за плечо и зло посмотрел ему в глаза. Скажи мне, ты идиот? Да, Волан-де-Морт, как и Дамблдор, архимаг. Это третья по силе магическая ступень. Мы с тобой не в сказке, где был придурочный темный лорд, который делал непонятно что и непонятно как. И уж поверь мне, его диадема охраняется такими чарами, что тебе и не снились. Я уже не говорю, что оригинальный Поттер нашел ее чисто случайно и по дурости. «Ты что, хочешь просто зайти в выручай комнату и сказать акция Харкрус? Ты хоть представляешь, сколько там вещей? Диадема, как условно живой предмет, имеет природную защиту от манящих чар. Ты же не можешь сказать, скажем, акция Гермиона, вот и тут так же, а искать ее вручную, да там вещей больше, чем во всей Британии. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но суть ты понял, не так ли? И, что же делать?» — убито спросил Поттер. «ГМ, позволь кое-что прояснить. Ты хочешь, чтобы я, сын величайшего темного лорда этого мира, помог тебе, герою света, победить другого темного лорда? Я все правильно понял, смеюсь от комичности ситуации, в которой мы оба оказались. Ну, дружище», — я проникновенно взглянул ему в глаза, — «ты у меня проходишь по разряду знакомых и приятелей, не друзей. Я могу тебе помочь с какой-то мелочью, дать совет, но лезть в огромные авантюры и серьезно рисковать я не намерен, пока за это что-нибудь не получу, или ты действительно не станешь мне другом. Оглянись вокруг. Ты из-за своего попадания слишком возгордился, посчитал себя избранным и способным горы свернуть. Только вот кто сейчас за тебя? Уизли тебя тихо ненавидит, гриффиндорцы почти и не знают, Гринджер в разряде приятельниц, наша компания вступится за тебя в школьной драке или еще где, но не полезет рисковать своими жизнями. Ты даже с Малфоем не подружился. Я прям чувствую его смятение. Осталось нанести добивающий удар, окончательно прочищающий мозги. Ты, что ты там собрался сделать? Грохнуть лорда, пока он не воскрес, а потом стать министром магии? Серьезно? И как ты это сделаешь? Да тебе даже в дом бликов сейчас не добраться. Сириус, преступник, Дамблдор вскоре начнет что-то подозревать, сдерет с тебя твои очки и пропесочит все воспоминания, а потом наложит обливейт. Ты еще пойди, грюмо сдай. Тогда даже шанс на нейтралитет с пожирателями улетит в трубу. Хорошо, я понял, Алан, — что-то обдумывая сказал Поттер. Тогда помоги еще с одним вопросом. А, ну, я выжидательно выгнул бровь. Очень странная картина складывается. Поттер Мэннер не существует. То есть, Поттера никогда не имели такового. Дом в Годриковой впадине разрушен. Ничего из этого так и не восстановлено. Моим опекуном является непонятно кто, хотя когда я поступил в школу, им условно стал Дамблдор. Буквально перед самым нападением на дом Поттеров, Джеймс лично снял со счета половину суммы, а потом еще четверть перевел во Францию и еще много таких же странностей. Одновременно с этим Дамблдор вроде ни разу и не предпринял никаких действий, чтобы считать его врагом. Несмотря на то, что ключ от сейфа всегда был у него, он никогда не снимал оттуда денег, к примеру. И ты хочешь, чтобы я объяснил тебе все это? Все странности могут иметь абсолютно любые причины. Что по поводу перевода во Францию, то твои родители, видимо, собирались свалить туда, но не успели. Снятая же до этого сумма, взнос в Орден Феникса или во всю ту же Францию, но уже другим маршрутом. Гоблины своих клиентов не выдают, но да и просто отвлекающим маневром может быть, дружище. У меня просто нет необходимого количества информации. Ясно, спасибо, что помог. Развернулся Поттер и потопал куда-то. ГМ, значит вот как? Удивленно пробормотал Геральт, крутя в руках перо ворона. Он аккуратно прощупывал каждый волосик и каждый участок, после чего попытался трансфигурировать иголку в такое же перо. Именно так. Прежде чем трансформироваться самому, сначала надо попытаться трансфигурировать ворона в мельчайших подробностях. Все внутренние органы, каждый волосок, — начал повторять я лекцию, — да и не только ворона, а любое животное. Процессы трансфигурации и процессы немагического обращения до некоторого момента схожи. В первую очередь необходимо детально знать тело, что намного лучше тренировать не на себе. Да понял я. Вот так сойдет? — протянул он мне перышко. Нет, у тебя, видишь, у самого основания волоски жесткие. Это ведь пух, он должен быть мягким, а не как выше. «У-у-у, как же это сложно», — простонала Анна. «Боишься трудностей? Не превращайся и не учись», — хмыкнул я. «Ну уж нет», — прорычал Патрик, со стервенением тряся палочкой. Однако позже он успокоился и стал вновь аккуратно вырисовывать ей рунные кружева. Пока все были заняты, на меня опять накатили думы о вечном. Вот какую бы мне глобальную цель, а? Изучение магии? Так она будет работать только в своих кластерах и близко к ним, а то, что работает абсолютно везде, я и так знаю. С другой стороны, надоело мне что-то умирать. Один раз умер, два раза может хватит уже, а? Если я и здесь помру при бессмертном бате, то это будет уже просто смешно. Может, дедушке помочь мир захватить? Тоже ведь интересное занятие, разве нет, Алан? А так, окликнула меня Анна. ГМ, поздравляю, Анна. Перо ты выполнила неплохо. Создай теперь полсотни таких, чтобы отточить навык и можно приступать к следующему органу. Ага. Счастливо кивнула девочка и продолжила махать концентратором. Алан. Подошел ко мне Девид. Я проглотил булочку с джемом, которую жевал, после чего уже спросил. Что? Анна пропала. Записки, предупреждения, еще что-то. И почему ты решил, что она пропала? Почему с ней Пу не сообщил? С ней Па тоже нет. Анна же она договорилась встретиться и не пришла. Непонимающе взглянул я во внезапно остекленевшие глаза Девида. Кто не пришла? Удивленно глянул на меня он. Как кто, Анна? Так же удивленно смотрю. Анна, Алан, ты о чем? Кто такая Анна? Твоя новая подруга. Ты издеваешься? Она твоя сестра. Повысил голос я. Кажется, Кощей все-таки сошел с ума. Засмеялся недалеко Малфой. У Мерле никогда никакой сестры не было. Может, тебе привиделось? Да, Алан. Девид немного замялся. Тебе бы поспать. Поспать? Медленно протянул я. ГМ, возможно, ты и прав. Алан. Подошел ко мне Поттер. Гермиона пропала. Гермиона? Непонимающе смотрю на него. Какая Гермиона, черт? Живо за мной. Прорычал я и под непонимающие взгляды с редкими смешками выбежал из большого зала, таща за собой Поттера. Алан, нервно оглядываясь, спросил Поттер. В общем, рисую ситуацию вкратце. Всех тут околдовали. Я едва вспомнил Гермиону. Остальные, я так понимаю, ее не помнит вообще? Поттер кивнул. Да, такое чувство, что ее никогда и не было. Именно. И то же самое с Анной. Какой Анной? И поверю тебе на слово. Той самой Анной, которая с третьего курса Слизерина и на которую ты, кстати, раньше иногда даже заглядывался, пока тебя не увлекла Грингер. Не помню, ладно. Кто еще пропал? Ты думаешь, я знаю. Нам бы не понять, кто пропал, а найти несоответствие и составить картину. Зачем пропали? Кто так избирательно заблокировал всем память? Что вообще происходит? В Хогвартсе все время что-то происходит. Зло бросил Поттер. Нам нужно безопасное место. Выручай, комната, куда есть всем доступ. Нет, конечно. ГМ. Тайная комната. Она подойдет. Ты ведь должен знать расположение. Пошли, буркнул Поттер и повел меня по пустым коридорам. Идя, мы нервно оглядывались, пытаясь понять, откуда может исходить опасность. По пути мы так никого и не встретили, но смутные тени все время мелькали позади нас за поворотами. Девчачий туалет, откройся, который я прекрасно понял, поднимающаяся раковина, прыжок и воздушный выдох перед приземлением, чтобы, если что, смягчить падение. Сверху послышался звук закрывающегося входа. Люмос. Выдохнули рядом со мной. Не так, поморщился я, глядя на слабенький светляк. Пусть он почти и не отнимает сил, но нам сейчас нужно больше света. Светлица. Я хлопнул в ладоши, и от меня пошли волны ряби по воздуху. Когда они достигли стен, те засияли мягким светом. Вау. Выдохнул Поттер рядом со мной. Согласен, хмыкаю. Пошли. Дойдя до второй двери, больше похожей на украшенный вход в современное банковское хранилище, я жестом остановил Поттера и прошипел нужное слово сам. Пять замков начали открываться один за другим. Уууу. Из глаз Гарольда брызнули слезы, я тоже закрылся рукой и едва сумел прохрипеть. Роусер миток хак-ха. Прокашлялся я, после чего продолжил накладывать заклятия. Айроклиар, айроклинин тьфу достала. Фреш, буркнул Поттер, взмахивая палочкой. На мой непонимающий взгляд он ответил с честными глазами. Ну, помогло же, друг мой, кажется, ты только что открыл давно забытое заклятие. Хлопаю его по плечу. Не все же тебе лавры, а запашок остался. Блин, как я раньше не подумал. Эйрева низко Максима. Пропускаю энергию через концентратор и от меня расходится воздушная волна, заставившая Поттера пошатнуться. Воздух стал вообще без запахов. Такой он казался каким-то искусственным, но лучше так, чем запах гнили и разложения. Иваниска Максима, кинул я заклятие на тушу Василиска. А чего это он не исчез? Удивился Гарольд. Так он не полностью сгнил. Все, в чем осталась магия, не поддается этому заклятию, иначе бы его на людях применяли. А всякая гниль ушла вроде бы. Вонять хотя бы не будет. Класс. Выдохнул Поттер. Угу. Пошли. Куда? Подожди, хочешь осмотреть голову Салазара? И как я сам забыл. Тебе, видимо, передался тупизм прошлого Поттера. Он тоже не догадался, что если Салазар все это выстроил, то явно не только для Василиска, иначе можно было бы вообще его пещеру подсоединить к канализации и не париться. Это яйца. В шоке уставился Поттер на обнаруженные во рту статуи находки. Думаю, ты уже догадался, чьи, да, хмыкаю. Делим на три. Треть оставляем здесь, еще по трети забираем. Эй, с какой стати? Возмутился Гарольд. А ты не помнишь, кто второй проход открыл? Ты вообще на Парселтенге болтаешь только из-за Крестража, а у меня, считай, права имеются. А оставшаяся треть, темному лорду, ты же не собираешься зажимать его долю? Нет, поверь, Архимаг, это не то убожество, что показали в фильме. Если говорить простыми для тебя словами, то уровень Архимага – это единомоментно снести какую-нибудь деревню или город при небольшой подготовке. И что ты собрался делать с тремя яйцами Василиска? А это, друг мой, я спрыгнул в пещеру и с трудом поднял пару яиц, каждая размером больше моей головы. Мое дело, яйца исчезают, отправляясь в инвентарь. А что это за умение такое? Полюбопытствовал Поттер. Не скажу, хитро улыбаюсь, поднимая еще одно яйцо, которое также исчезает. Ладно, раз уж с этим мы закончили, то пора, я думаю, решать нашу проблему. Пошли спустимся отсюда, а то как-то здесь мрачно. Как будто там не мрачно, пробурчал Поттер, идя вниз по выдвинувшейся из бороды статуи лестницы. Итак, что мы имеем? Пропало как минимум два человека, обе девушки. Никто не помнит об их исчезновении. Когда мы шли сюда, за нами следили и сейчас наверняка ждут у туалета или в нем. Я ничего не пропустил, ждут, но ГМ думаешь, здесь есть еще выходы, а ты считаешь, что Салазар сюда ходил через женский туалет? Да, ну, пусть в его время там было что-то иное, но не мог же он пользоваться только одним входом, наверное, и как нам их найти? Ну, что-то мне кажется, что тут все пароли на Парселтанге. Учитывая, что гостиная Слизерина не меняла свое месторасположение с момента создания Хогвартса, то, я думаю, один из ходов должен быть в подземельях, где по идее и обитал Салазар. МММ согласен. Тогда надо лишь найти место и прошипеть, проще. На счет три проговариваем на змеином: открой мне путь в подземелье как можно громче. Раз, два, три. Успех моей несколько бредовой задумки подтвердил каменный скрежет рядом со статуей Салазара. Пройдя в открывшийся проход, мы обнаружили сразу два хода, наверх и вниз. Здраво рассудив, что раз уж мы под замком, то подземелье явно наверху, я повел Поттера по первому варианту. Глава 3. Может, это одно из испытаний турнира? Осторожно поинтересовался Поттер. ГМ, знаешь, вполне возможно. Дамблдор говорил мне, что три испытания в турнире были по числу чемпионов. Когда я присоединился к соревнованиям, решили увеличить количество испытаний, а когда влез ты, то чтобы не было путаницы, испытаний сделали 5, но в каноне. Поттер влез, когда все уже было согласовано и понятно. У нас, если ты не заметил, уже 2 испытания за месяц. За один месяц, Гарольд. Тогда как в оригинале второе испытание было едва ли не зимой. Здесь все согласовали гораздо раньше и 4 задания придумали тоже заранее. Теперь они только и готовятся, что к твоему испытанию. А ясно. Значит, это все-таки новое испытание? Не знаю, зло бурчу я. Второе оригинальное испытание турнира было вызволить пропавших друзей. Тут может быть то же самое, только антураж иной, черт. Мечи. Где твой меч? Мой, а? Поттер быстро начал копаться в сумке, которая оказалась прикреплена у него сзади на поясе под мантией. Через пару минут он вытащил свой клинок. Вот, отлично, у меня в руке возник еще один меч, что был в инвентаре. Итак, осталось понять, зачем нам мечи. Когда герою дается меч, это значит, что он должен победить кого-то? Так, тогда вопрос, нахрена мечи даны нам, если мы маги, или я просто думаю не в том направлении? В предыдущих испытаниях были иллюзии. Хочешь сказать, что они опять будут нам мозги дурманить? Анну надо выручать, конечно, но это я понимаю. Почему только Анну? А Гермиона? Ты же сам ее помнил недавно. Гермиона? Не могу вспомнить, схватился я за голову. Видимо, на каждого из нас наложены какие-то чары. Только вот вопрос, как они вообще могли подобное провернуть? Может, все-таки не турнир? Ну нет таких чар, которые могли бы на меня постоянно действовать, нет, если только тут не работал магистр. Только вот что они такого пообещали магистру, чтобы он устраивал нечто подобное? Ну, магистр же, Поттер, иногда ты меня убиваешь. простонал я. На весь земной шар хорошо, если 30 магистров наберется и среди них нет никого моложе сотни лет, а нет каких-нибудь артефактов или магических существ, которые могут массово воздействовать на сознание. Иллитиды там, дементоры те же могут, похоже, и в сказках тоже разное есть. А вот это уже вполне возможно. Не артефакты, конечно, но вот какие-нибудь твари, только вот мне никто не приходит в голову. Ладно, пошли, кажется, здесь выход. Толкнул я небольшую панель. Она не поддалась. Более догадливый Гарольд прошипел на парсилтанге, заставив дверцу отъехать в сторону, открывая нам нишу, задернутую шторой. Кажется, нас пока не обнаружили. Ты знаешь, где мы? Да, хмыкаю, гостиная Слизерина недалеко. Только вот лучше бы нам передвигаться пока незамеченными. Мантия-невидимка у тебя, а метла? Отлично. Тогда осталось добраться до гостиной Гриффиндора и взять данные предметы обихода. Нарядишься в мантию и будешь парить в воздухе, благо что в Хогвартсе потолки высокие. А я пока накрою нас чарами. Есть способ проще, Добби. Гарри Поттер, сэр. Добби здесь. Пару секунд я просто пялился на эльфа, после чего яростно повернулся к Поттеру. Ты придурок, да. Ты мог все это время вызвать такого помощника и даже не подумал об этом. Не говори так с Гарри Поттером, взъярился эльф. Нет-нет, Добби, он прав. Покаянно опустил голову Гарольд. Добби, в гостиной Гриффиндора в моем сундуке есть мантия-невидимка и метла. Можешь принести их сюда так, чтобы тебя никто не заметил. Добби все сделает. Эльф исчез. Вот, появился с нужными предметами. Спасибо, Добби. И Поттер глянул на меня. «Можешь ответить на вопросы Алана?» Эльф с готовностью повернулся ко мне. «Добби, ты знаешь студентку Гриффиндора Гермиону Грейнджер и студентку Слизерина Анну Мерли?» Эльф выпучил глаза, потом зажмурился и вздрогнул всем телом. «Добби, Добби знает, только что не знал, а теперь знает, то есть», — удивился Поттер. «Добби не помнил, а теперь вспомнил вдруг. Я огорчил Гарри Поттера. Плохой Добби, плохо. Нет-нет, все хорошо и ты все правильно сделал». Сориентировался Гарольд, не дав эльфу стучаться башкой об стену. Из дальнейших расспросов стало ясно, что с замком творится какая-то ерунда. Ученики часто опаздывают на уроки, путаются, преподаватели все хмурые и нервные, по коридорам все время скользят какие-то чужие, а призраки вообще исчезли. Попросив Добби поискать, кто еще пропал, мы уже через час узнали, что отсутствует некая Габриэль Делакур, кою никто из нас не помнил. И еще Злотов Олег. Кто вообще эти люди? Удивился я. Мы могли их знать? Видимо, это все-таки турнир, родил Поттер. И мы действительно должны спасти каждый своего человека, которого помним. Габриэль Делакур, знаешь, я совершенно не помню, кого должна была вытаскивать из озера Флёр в каноне, но учитывая фамилию, я тоже не помню, кто предназначался ей в каноне. Только вот Крам спасал Грейнджер, но здесь она с ним не сближалась. А значит, он будет вытаскивать этого Злотова, видимо, друг его. Добби, ты можешь найти Анну и... Я глянул на Поттера и Гермиону, подсказал он. ГМ и принеси, пожалуйста, такой старый лист пергамента у меня в сундуке. Он там в боковом отделении внутри. Легендарная карта мародеров, хмыкнул я. Не подаришь? Нет, подозрительно зыркнув на меня, Поттер быстро пробормотал фразу, коснувшись пергамента палочкой. Что за нах? Это он уже воскликнул на русском. ГМ, я с интересом зыркнув ему через плечо, действительно, интересно. Большая часть первого этажа была заполнена чернилами, которые шевелились, напоминая туман. Подземелья не были видны вовсе. «Хс-шис-сис!» — послышался неразборчивый шепот отовсюду. Стены покрыли синим, а свет притух. Захотелось спать, меня начало вести, но я удержался и встряхнул Поттера. «Быстро под мантию и доставай метлу, я повисну снизу под древком». «Чтобы тебе было удобнее, вдвоем мы там не сядем нормально, должна выдержать». Кивнув, парень быстро накинул мантию и уселся на свою летающую палку. Сам я прицепился к ней снизу, на ходу накладывая дезиллюминационные чары на себя и наш транспорт, который был закрыт мантией не полностью. Поттеру явно было неудобно вести метлу, когда к ней снизу был прицеплен я, жутко нарушающий равновесие груз. Однако он справлялся. Внизу начали мелькать какие-то неясные тени, блин, где мой Риннинган? Как же он мне сейчас нужен? Поттер же не быстро летел по коридору. «Давай вниз», — прошипел я ему. «Если что, то там редко бывают ученики и можно будет пользоваться массовыми атаками. В Хогвартсе очень широкие коридоры и проходы. Такое чувство, что их только и делали, что для полетов на метлах. Реклама. Сила Сибири, сила Камацу. Реклама. Исткру. Это Крам и Флёр, крикнул, прошипел Поттер. Впрочем, я и сам заметил. Вообще, не понимаю, что тут происходит. Такое ощущение, что первое испытание до сих пор продолжается. Планировка Хогвартса явно претерпела значительные изменения. Ну вот откуда здесь этот гребаный зал, а, и эти коридоры, начинающиеся со всех сторон. Куда мы, черт возьми, попали? Виктор тем временем самозабвенно и явно умело рубился с непонятными фигурами, окутанными туманом, мечом. Флёр страховала его из-за спины заклинаниями. «Поттер, лети вверх к потолку, там я тебя покину. Дальше, по обстоятельствам», уже не скрываясь, прокричал я. Как только мы оказались максимально высоко, я спрыгнул, выписывая в воздухе двумя руками нужные руны. «Инферно Фламея». Перед тем, как прокричать слова, я телепортировался, чтобы не разбиться от падения, а затем с моих рук сорвалось это. Вот честно, думал, что европейцы просто выделываются, назвав чары демоническим пламенем. Ага, как же, встречался я с дементорами, точнее с одним из них. Эта тварь излучает липкий холодный страх, не дает пошевелиться, словно питон, заставляющий жертву внутренне трястись от ужаса, а внешне замереть статуей. Это заклятие – прямая противоположность. Мгновенный ужас, ярость и напор, словно действительно оказался в аду. Мое пламя приняло вид множества мелких стрекочущих насекомых. От этого стрекотания сердце уходило в пятки, а волосы сидели. Я с трудом их контролировал. Эти маленькие твари, что были в сотни раз страшнее тех, которые на нас нападали, носились со своим стрекотом вокруг мириадами светлячков, сжигая всех и вся. Мне с трудом удалось лишь выделить области, в которых стояли я, Крам, Флёр и летал Поттер, чтобы эти мелкие жучки туда не лезли. Попытавшись прервать подпитку заклятия, я обнаружил, что питаю-то его и не я вовсе. Подпитка шла откуда-то извне, а поток энергии от меня лишь позволял контролировать это. Сосредоточившись, я создал мощный ментальный импульс и, действуя через перстень, пустил его через поток энергии, используя последнюю, как проводник. В реальности от меня пошла незримая волна, заставившая всех жуков, которых она прошла, гаснуть, словно это были обычные огоньки свеч или еще что-то подобное. Объединившись с Флёр и Крамом, мы все почувствовали себя уверенней. Крам рассказал, что мечи необычные и с легкостью рубят твари вокруг, тогда как заклятия их поражают лишь самые сильные, на вроде моего адского пламени. Мы уже выработали план действий и тактику, когда Поттер вдруг нарушил на миг наступившую тишину неожиданным вопросом. «А кто пятый?» «А?» — повернулся к нему Крам. «Какой пятый?» «Ну, ты, Алан, говорил, что испытаний сделали 5, по числу участников». «Так, да». Я медленно кивнул. «Нас здесь 4. Пропали 4 человека. А пятый-то кто?» «Действительно», — задумчиво почесал я репу. «Пятый. Так, давайте думать. Я чемпион на труси. Флёр, Шарбатон. Крам, Дурмстранг. Поттер, сам за себя, значит, последний должен быть из Хогвартса. Так, с какого он факультета? Не знаю, с какого, но он должен хорошо летать на метле», — хмыкнул Виктор, чуть потерев лоб. «Он точно вытаскивал меня от того дракона на предыдущем испытании. Нее ведь прёп я лишь чёт Еричельвьёвика, а мои уши. Ну вот как она умудряется говорить так ужасно и так мило одновременно. МММ, мы помним только тех, кто пропал у нас. Информация о том, кто еще пропал, мы получили от домового эльфа». «Так», — медленно стал перечислять Гарольд. «Это означает, что пятый пропавший человек должен отсутствовать по уважительной причине, и Добби об этой причине также должен быть в курсе, тогда он не посчитал бы его или ее пропавшим, как вариант. А еще у последнего чемпиона могли ничего и никого не красть, а поймать его самого», — вдруг выдал Крам. «Мьё, достало», — взорвался я. «Говори уже без акцента, я знаю, ты можешь». «Ладно, ладно», — засмеялась она, — «просто это так забавно». «Что?» — хихикнула Флёр, глядя на вылупившиеся на нее глаза Поттера и Крама. «Зато весело. Закрыли тему», — раздраженно буркаю. «Идея Крама мне нравится больше всего. Все происходящее похоже на ловушку, когда нас всех заманивают куда-то с помощью заложников. Виктор прав. Пятого пропавшего может не быть, потому что последнего чемпиона поймали раньше и необходимость похищения исчезла. Интересно, а как на нас воздействуют?» — вдруг подал голос Поттер. «У меня артефакт от Легилименции. Так же, как Боггарты на первом испытании», — поморщился Крам. «Или как дементоры. Так что будем делать теперь? Рванем вниз, порубим и сожжем всех, кто будет мешать, хмыкаю я. Это же нереальная ситуация, а очередное испытание. Ну не могут же нас тут не контролировать, да и подложить творили еще кого, с кем мы не справимся. Может в одиночку или парой не получилось бы, но нас же четверо сильных магов, а он тоже сильный, иронично глянула на Поттера Флёр. По силе он тянет на шестикурсника-семикурсника, хотя знания и маловато. Значит так, мы с Виктором идем с мечами впереди и рубим всех. Я еще магией немного бить буду. Флёр и Поттер, вы идете позади. Как эти твари вообще? Физические повреждения еще воспринимают, а вот все остальные виды, слабо, начал пояснять Крам. Реально их можно бить эффективно только мечами. Огонь не любит, как и лед, но не слишком сильно. ГМ тогда так, Флёр, будешь действовать в связке с Поттером. Гарольд, над нашими головами кидаешь обычное агуаменти. Флёр, замораживаешь воду прямо на противниках. Как минимум это не потребует от вас много сил и наиболее эффективно, если использовать только слабенькие заклятия. Да сколько там того эффекта, раздраженно бросил Виктор. Крам, есть идея получше, у нас тут в наличии четверокурсник. Будешь сейчас учить его новым заклинанием, но если вдруг возникнет форс-мажор, тогда что, останемся мы с тобой, уставшие махать мечами и Флёр с Поттером, которые половину сил пропустили через палочки на что-нибудь мощное. Бля, они опять идут. Быстро встав в обговоренную позицию, мы с Виктором пошли вперед, в отличие от Флёр и Поттера, понимая, что зажав противника в коридоре, получим тактическое преимущество. По молчаливой договоренности, между мной и Крамом было расстояние в метр, чтобы не мешать друг другу. Виктор, кстати, явно владел мечом лучше меня. Что поделаешь, сложно быть идеальным. Зато я был выносливее, хотя в силе удара ему тоже чуток уступал. Мечи оказались выше всяких похвал. Насколько тяжело было пробить защиту противника магией, настолько же просто было разрубить его клинком. Тут даже полный неумеха справится. Знай себе, маши оружием, как дубинкой. Я даже разок попробовал попасть плоской стороной лезвия по одной из тварей, и она также рассыпалась в прах. Идиотизм. Виктор этот момент понял уже давно, и теперь все его движения были максимально экономны. Какой смысл выполнять множество действий, если главное, попасть и почти любое попадание в туловище, голову или шею, смертельно. Крам, в отличие от меня, был больше тренирован. Я тоже превосходил большинство сверстников, но, как уже говорилось, нельзя быть идеальным, хотя тот же батя сильно опровергает это утверждение. Сложно найти такое дело, которое он не способен сделать, и такую область, где он чего-то не знает. Да, реклама. Сила Сибири, сила Камацу. Реклама. Исткру. В общем, спустя 20 минут непрерывного махания легким, но все же мечом, мои движения стали замедляться, а руки наливаться тяжестью. Еще через какой-то небольшой промежуток времени усталость почувствовал и Виктор. Он был пусть и менее вынослив, чем я, но зато техничнее, за счет чего тратил на капельку меньше сил. Во время одной из появлявшихся пауз он глянул на тяжело дышащего меня и предложил сделать привал. Конечно, не посреди коридора, где новый противник может напасть в любой момент, а в одной из комнат, попадавшихся нам на пути вниз. Только передохнув и перекусив из своих запасов, я задумался о некоторых странностях происходящего. Все это было похоже на какой-то сон, весьма реалистичный, но сон, какие-то враги, похищения, никто ничего не помнит, преподаватели молчат, а студенты ничего не замечают, вокруг все молчаливые. Когда я ожидал от них ответов или вопросов, они говорили и спрашивали, но сейчас-то чего молчат, сидят безучастные какие-то, да и комната эта то нас атаковали непрерывно, то вдруг оставили в покое. Я просто терялся от непонимания происходящего. Но не может же быть новое испытание таким же, как первое. В смысле, снова преодолевать иллюзии? Подозрительно вглядываясь в лица своих компаньонов, я подмечал все больше деталей. Мало эмоций, никто почти не говорит. Или мне просто кажется, черт, да что же происходит в этой проклятой школе? Самое хреновое, что скоро мне снова придется повернуться к ним спиной. Одно заклятие от Флёр или Поттера, и я труп. Это идиотизм, так доверяться незнакомым, почти и непроверенным людям. Пусть я и знаю о них немало, но зная я их самих, мог бы хотя бы определить, они ли это или нет. Вот кто поручится, что тот парень действительно Крам, или что Поттер — это Поттер. Кто? Черта с два. Крам тем временем решил повозиться с мечом, накладывая какие-то заклинания и все время ругаясь. У него явно вышло не то, что ему бы хотелось, потому как меч был с раздражением отброшен рядом, а Виктор убрал палочку, нахохлившись. И, мне показалось, а может оно действительно было так, но палочка на мгновение замерла, когда направлялась в меня. Черт, мне надо снова в бой, иначе я сейчас начну кидаться на своих. А своих ли? Так, отставить такие мысли. Движение продолжилось, но твари словно бы вымерли. Не было никого вокруг, только наш отряд настороженно продвигался. Коридоры Хогвартса уже давно сменились на черт знает что. Никакой системы, только сплошные лабиринты с редкими ходами вниз. Даже пожелаем мы вернуться, то не смогли бы. Все стали нервными и дерганными. Следующим этапом моральной ломки стали Бобгарты. Твари начали появляться из-за углов уже в виде страха и, что главное, Редикулус на них не действовал, почти не действовал. Чтобы заклинание оказало воздействие на этих существ, требовалось вложить гораздо больший объем энергии, что стало почти нереальным, при том количестве этих мерзких созданий, ведь попадались они нам каждую минуту. Один сволочной факт: способность Бобгартов я обнаружил именно на этом испытании. Эти твари не могли прочитать самый большой страх, как писала Роулинг, ибо самый большой страх – это страх в чистом виде, как когда-то рассказывал батя, пусть говорил он и не про Бобгартов конкретно. Так вот, Бобгарт превращался просто во что-то, от чего человек испытывал отрицательные эмоции. Страх, чаще всего. Однако есть варианты и с ужасом, с гневом, с яростью, хотя последняя и не является отрицательной, как и гнев, в принципе. А вот ненависть, да, были еще варианты с чувством вины, сожалением. Проблема была еще и в том, чтобы определить, чей же страх показывает Бобгарт, и признаться. К примеру, когда из-за поворота вышла вся моя команда из мира школы мертвецов, в виде зомби, я чуть не посерел, никогда бы не подумал, но это действительно вызывало во мне страх. Просто умереть тогда было еще не страшно. Страшно было превратиться в это, когда душу сжирают, а ты сам становишься эдаким монстром. И страшно было, если такими монстрами станут те, кто еще недавно был рядом, хотя страх этот и был подсознательный, осознать я его сумел лишь сейчас. Поттер было ляпнул, кого эта хрень может пугать, и тут же получил от меня по роже. Мне пришлось почти 3 минуты подавлять и подчинять этот страх себе, пока мы не смогли двигаться дальше. Одной из встреченных нами картин были и птицы, с которыми боролась Флёр. Поттер на этот раз держал язык за зубами, только вот в глазах разгоралось понимание. Ну да, логическая цепочка несложная. Птицы не страшные, но Флёр боится. Боится потому что сама Вейла, и это явно как-то связано, но это понимаю я. А вот если бы я не знал про то, что она Вейла, то не понял бы и ее страха. Значит, и с предыдущим страхом Алана не все так просто может быть. Общие страхи явно действовали на наш и без того шаткий коллектив весьма разлагающе. У меня самого мелькали мысли прибить всех моих спутников, чтобы мои тайны не вышли на поверхности. Я думаю, остальные думали так же. Да что там, сколько реально информации можно получить из того, что мы увидели. Вот, к примеру, те же страхи Поттера. Волан-де-Морт, который выглядел точь-в-точь, как в фильме. Откуда взялся этот образ? Или Дамблдор? Если Гарольд боится Волан-де-Морта или ненавидит его, то это понятно, но при чем здесь великий светлый, да еще и пристально смотрящий в глаза? А ведь часть его страхов были вообще понятны лишь мне, человеку, знающему о его природе, но ведь и информации они несли. В конце концов первым не выдержал Крам, попытавшись нанести мне горизонтальный удар мечом с разворота. Отбить заклинанием на рефлексах зачарованный клинок не удалось, но я сумел увернуться и хотел было уже врезать в открывшуюся брешь, но в последний момент кинул с руки оглушающие, увидев подернутые пленкой глаза. Тихо! Рявкнул я на Поттера и Флёр, которые отскочили в разные стороны и выставили палочки, направляя их то друг на друга, то на меня. Да успокойтесь вы! Крам был под контролем. Блять, Оливейна Деласкинта, редуктор.